Они долго молчали, глядя друг на друга. Потом, хотя ни он, ни она не сделали ни малейшего движения, губы их встретились. Жан-Марк ожидал, что она спохватится, оттолкнет его, но Кароль не шевелилась. Она становилась все податливее и бормотала, прижимаясь к его губам. «Жан-Марк, я люблю тебя, Кароль», — шептал он точно в бреду. «Я люблю тебя, люблю». Зловещее предчувствие, охватившее его, лишь усиливало остроту счастья. Все мысли Жан-Марка словно вихрь унес с собой. «Пусть потом катастрофа, мрак, будь что будет, я люблю тебя». Кароль отстранилась от него со вздохом удовлетворения, как ребенок, выпивший залпом вожделенный стакан молока. Он снова обнял ее, но на этот раз она не протянула ему губ. «Не надо, Жан-Марк, послушай. Не нужно. Надень куртку, ты еще больше простудишься». А он покрывал ее шею мелкими, быстрыми поцелуями, жадно вдыхая запах ее кожи. Сопротивление Кароль снова стало слабеть. Жан-Марк угадывал это по движению ее тела, которое то тянулось ему навстречу, то отстранялось. Вдруг она вскочила. Внизу хлопнула дверь. Раздался голос Франсуазы. «Кароль, где ты?» «Я наверху, у Жан-Марка. Иди сюда». Она поправила блузку, юбку, и лицо ее обрело обычное выражение безмятежного спокойствия. Превращение было столь мгновенным, что Жан-Марк подумал, не почудилось ли ему то, что было минуту назад. «Быстро ты управилась», — сказала Кароль, когда Франсуаза остановилась в дверях комнаты. «Я встретила в Пизе господина Венеза, и он подвез меня на своей машине». «Что, Жан-Марк, плохо дело?» «Да, неважно. Бедняга». «Я заставила его выпить стакан крепкого грога», — объяснила Кароль. «Обещай не вставать. Если тебе что-нибудь понадобится, позови нас». «Неужели он не спустится пообедать с нами?» — огорчилась Франсуаза. «Спустится, если захочет», — разрешила Кароль. «Но сейчас ему необходимо полежать». Обе ушли, и Жан-Марк откинулся на подушку. Устремив взгляд в потолок, он попытался осознать происшедшее. Но чем больше старался навести порядок в своих мыслях, тем яснее понимал, что запутывается. За несколько минут перевернулся весь мир. Отношения в их семье изменились навсегда. Теперь невозможно выговорить ни слова, не солгав при этом. Стоило ему вспомнить, как Кароль стонала от наслаждения под его поцелуями, и сердце его наполнялось любовью, гордостью, властным желанием. Рассудок подсказывал, что было бы лучше, если б ничего этого не случилось. И Жан-Марк спрашивал себя, не стало бы ему легче, если бы он узнал, что все это только сон. «Нет-нет, она меня любит, я уверен в этом, и я люблю ее». Лицо его пылало, он задыхался под одеялом и резким движением откинул его. Больше он не мог оставаться в постели, пошел в ванную, умылся холодной водой, оделся, но вдруг закружилась голова, и он присел на край кровати. Снизу донесся громкий смех. Вернувшийся Даниэль рассказывал о своих приключениях. «Ух, и здорово было! Я 3 раза взобрался на самый верх. В общем, мы влипли в такое!» Жан-Марка нисколько не тянуло разделять спортивные восторги брата. Он снова прилег, не раздеваясь, и взялся за детектив. Но уже не понимал ни слова из того, что читал. От слабости его мутило, кровь лихорадочно стучала в висках. Он закрыл глаза, стараясь ни о чем не думать. В 8 часов Франсуаза постучалась и спросила, будет ли он обедать. Жан-Марк спустился в столовую следом за ней. С Кароль произошло таинственное превращение. Она сняла свой тюрбан. Темные шелковистые волосы лежали красивыми волнами. На запястье поблескивала золотая цепочка из крупных плоских звеньев. Она надела серые брюки и старый черный свитер, который удивительно шел ей. И, должно быть, поэтому она выбрала его среди десятка других, желая быть особенно привлекательной в этот вечер.